В Курске на вокзале нас встретил капитан, один из тех, кого комдив еще у Святошинских озер обозвал Пуазо. Дошли, значит. Комдив мне всю плешь проел, все интересуется вами. Ты как, старшина, настрелял еще самолетов? С ехидцей спросил офицер. Так точно, товарищ капитан, еще 5 штук, и немцев 20. На все самолеты и немцев есть справка, подписанная комбатом. А как же? Кожемяка словами не бросается. Сказал 200 танков. Будет 200 танков. Я самолет за танк считаю. Как по-вашему, товарищ капитан, это справедливо? Да более чем, старшина. Комбат, ведите батальон по этому адресу. Там вас пополнят людьми. Вы направляетесь на оборону города. В городе катастрофически не хватало войск. Призвали рабочих, создали ополчение. Но немцы надавили, оборона посыпалась, и через 3 дня упорных боев Курск оставили. С танками батальона столкнуться не пришлось. Курск все же не маленький город, зато я резко увеличил счет по пехоте врага. 8 офицеров, 10 унтеров, солдаты. В общем, я намолотил их 30. Как говорится, на безбабье и рукой доволен. Пару раз мы остановились в оборону, но немцы находили слабые места, где войск вообще не было, и обходили наши заслоны. Приходилось спешно сниматься, уходить под угрозой окружения. То в одном, то в другом бою мы теряли людей. От батальона вообще остались рожки да ножки. И мой взвод нес потери. Мы потеряли 3 бронебойщиков, пулеметчиков. Погиб мой обоз. В строю остались я, Вальцов, Яков Гомельский, его подносчик снарядов да Максименко. Кстати, Гомельский научился виртуозно стрелять из миномета. Мин у него осталась последняя коробка, и он тратил их по одной. Обычно он стрелял, уничтожая пулеметчиков. Одна мина, один пулемет и расчет. «Ничего, Яша!» — успокаивал я его. «Мы возродим взвод, и я тебе обещаю, будут у тебя мины. Вроде у наших тоже есть мины такого калибра». Яша ходил с чемоданом-минометом, как молодой бухгалтер с портфелем. Постоянно что-то считал, записывал решение в ученическую тетрадку. В одном из боев под Вязьмой взрывом мины меня нашпиговало в спину. Осколками по самое не могу. Как меня вытащили, как несли до медсанбата, как вынимали осколки и как дальше отправили в госпиталь, сначала в Горький, а потом в Ташкент, я не помню. Около 7 месяцев я лежал, не разговаривая. Кроме десятка серьезных ран, я получил еще одну контузию, потерю слуха, стал заикаться, катастрофически потерял в весе. Стоял вопрос о инвалидности. Вы можете представить себе меня инвалидом, заикой, доходягой, с 3 орденами на груди и горевшими злобой глазами? Все документы мои сохранились. Мне выплатили премии за подбитые танки и самолеты. Чистыми на руки я получил около 30 000 рублей. Плюс пенсия около 400 рублей, плюс доплата за ордена. Но у меня долг 150 немцев и 180 немецких танков. Я горел такой злобой, что вокруг меня, казалось, плавился воздух. Деньги я положил на сберкнижку, а на вполне приличную пенсию стал отъедаться, заниматься силовыми упражнениями. В доме, в котором я снял маленькую комнатку, жил местный лекарь, то ли шаман, то ли бабай. Он довольно долго наблюдал, как я жрал и тягал чугунную пудовую гирю. Потом подошел и сказал: «Ты много кушаешь, Алексей, но ты много злишься. Зло съедает тебя и отбирает силы. Успокойся, успеешь ты отдать свой долг павшим братьям. Научись слушать свое сердце. Я вылечу тебе уши, а остальное ты сам себе вылечишь. У тебя очень сильный дух. Если бы ты сильно захотел, эта гиря бы летала около тебя сама. Вот, пей на ночь этот чай. Утром пей этот, в обед этот. Он дал мне 3 кулька травы без сахара, и через 3 месяца ты будешь здоров. На ночь бабай вставлял мне в уши самокрутки из трав, поджигал и, напевая какую-то мантру, ходил и обмахивал дымящимся веником из этих же трав. Через полгода я гнул подковы, поднимал 100 гирю, бегал как лось и слышал как тигр. На толкучке прикупил обмундирование, знаки различия, офицерские сапоги, прикрепил на новую гимнастерку ордена, шевроны за ранение и отправился в военкомат. «Здравия желаю, товарищ майор! Старшина Кожемяка, комиссован по ранению, вылечил себя сам, хочу добровольцем на фронт». Одноногий майор, выпучив глаза, читал выписку из истории болезни, данную мне в госпитале. Недоверчиво смотрел то в выписку, то на меня. «Что? И слух вылечил?» — прошептал он. «Так точно! Но слух мне лечил местный знахарь. На всякий случай я прихватил подкову. У нее на глазах свернул ее, как бинт, и положил на стол перед ним». «Дела!» — протянул он. «Знаешь, такого лихого старшину я мог бы и без комиссии записать в списки. Но закон есть закон. Вон там дверь, за ней медкомиссия. Пройдешь, пожму тебе руку и извинюсь. Давай, старшина». Когда я зашел в кабинет, там оказалось 3 врача и пара новобранцев. «Раздевайтесь», — не глядя на меня, сказала старушка в очках, белом халате и белой шапочке. «Ну что, жалуетесь?» «На немцев, товарищ военврач!» Я стоял перед ней, в чем мать родила. «Так, ранение в спину. Повернитесь, старшина. Боже мой, раны не беспокоят? Незамеченные осколки не выходят?» «Не беспокоят и не выходят». «Проверим слух. Отойдите в угол и отвернитесь. Повторите то, что я сказала. Осенняя пора очей очарования. Багрец и золото, лето леса», — продолжил я, поворачиваясь. «Так и запишем, слух восстановлен. Наун Семенович, проверьте у старшины артериальное давление и ритмы сердца». «В норме? Сердце?» «В норме». «Старшина, вы признаетесь годным без ограничений и призываетесь в армию. Пройдите к военкому». Я прошел обратно в кабинет военкома. Там, кроме него, сидел невысокий усталый майор с 2 шпалами в петлице, мятой гимнастерке. Он раскуривал трубку. Не глядя на меня, первым заговорил военком. «А что, годен?» «Без ограничений, товарищ майор». «На какой фронт желаешь? Тебе, как орденоносцу, даю право выбора». «Мне, товарищ майор, на тот фронт, где танков у немцев побольше. Долг у них передо мной в танках. 180 штук». «Сколько?» 180, твердо повторил я. «И вот еще что. У меня есть деньги, премии за танки, самолеты. Я хочу купить бронебойное ружье и снайперскую винтовку. Обе системы Симонова. Где это можно сделать?» «А вот мы попросим корреспондента, майора Симонова. Он напишет о тебе в газете «Красная звезда». Так тебе ружья с завода нарочными привезут, именные. Напишешь, Костя?» «Ты посмотри, Константин, человеку дали инвалидность не по ошибке. Не было шансов, ну, может, 1 из 100. И вот он, этот шанс, посмотри, как он подкову у меня на глазах завернул». Корреспондент повернулся ко мне, глядел и сказал устало: «А расскажи мне, старшина Кожемяка, за что ты ордена получил?» И я рассказал. Попросил только не называть деревню, дабы не подвести Пелагею Георгиевну и Ивана Дмитриевича. Рассказал, как сбивал самолеты, как оставил немцам надпись на обожженном борту транспортера, про свою добрую охоту и просил передать немецким танкистам и летчикам пламенный привет и слова. «Я вернулся, бандерлоги! Ха!»